Глава 38. Москва. 8 июля 2000 года. 21:37. Скрип железного засова. Неконтролируемый страх. Здесь волчий мир. Здесь его ненавидят. Кажется, все Лефортово знает, что он бывший гибист. Каждый новый сокамерник появлялся со злобной ухмылочкой, предвкушающей садистские радости. Заканчивалось это с каждым разом все хуже и хуже. И все знали его фамилию — Петухов. Она была здесь вдвойне опасна. Во-первых, этимологически. Раньше никогда в голову бы не пришло думать о ее тюремном смысле, но здесь она сразу же определяла отношения сокамерников. Во-вторых, у зэков долгая память. Они забудут имя матери, но человека, который упрятал их сюда, будут помнить до самой смерти. А мент и ГБшник для зэка одно и то же. Про него здесь узнали сразу. И Петухов догадывался, что не без помощи солдат удачи. Это значит, что долго он здесь не протянет. Нужно выбираться отсюда или просить защиты. Но у кого? Благодетелей у него уже не осталось. Наоборот, Петухов был уверен, что в сокамерники ему специально подбирали мокрушников. Именно подбирали. Все не случайно. Все было один к одному. Уж он-то знал технологию постепенной ломки заключенного. Сам не раз устраивал такое. Только зачем Голубкову все это? Вошел контролер. Но, к счастью, с ним не было нового сокамерника. «К вам пришли, собирайтесь». «С вещами?» Размечтался. «Тебе еще долго сидеть. Давай, пошевеливайся». Его провели в комнату для допросов. За столом следователя сидел генерал Голубков. Он молча несколько минут рассматривал разбитое лицо Петухова, сломанный нос, память о последнем соседе. «Вы изменились, майор». «Оставьте ваше издевательство, генерал. Я долго здесь не протяну. Помогите». «Обещаю помочь». Но не из сострадания. Вы этого не заслужили. Вас переведут в одиночную камеру, если вы поможете мне. Хорошо. Вернемся к прошлому разговору. Если эти разработки были засекречены, документация о них была тщательно зашифрована, то откуда они могли узнать о яде и его действующей силе? Из моего отдела не могла просочиться никакая информация. Я в этом совершенно уверен. «Вы во всех своих сотрудниках уверены?» «Да, абсолютно во всех». «Одних уж нет, а те далече, то есть в местах не столь отдаленных». «Можно и так сказать, но будьте уверены, я еще раз вам повторю, что никто ничего никому не мог сказать. По одной простой причине». «Какой же?» «О яде знал только я». Поэтому и сам очень удивился, когда ко мне пришли эти террористы.